Уильям Бальзамо, Джордж Карпоци, «Мафия. Первые 100 лет». Перевод с английского. Издательство «Олма Пресс», Москва, 1996 год. Читает Игорь Мурашко. В своей книге американские авторы Бальзамо и Карпоци умело сочетает документальную основу и занимательность.